Он равнодушно смотрит на меня, как смотрел бы, не знаю, на сломавшийся грифель карандаша. «Очевидно ведь, как я это сделаю, верно?» И сам же ответил. «Чтобы раздавить игру бездельников, я убью тебя!» Словно ангел смерти, возвещающий о моей скорой кончине. «Не, не могу оставаться спокойным. Меня прошиб холодный пот, словно мой организм почувствовал истину в словах Дэи Амины. Что, черт побери, это за ощущение? Я вроде не должен его так уж бояться. В конце концов, в битве за трон, и мне и преду удалось убить его NPC. Но почему он так уверен в себе? И откуда у меня такое чувство, словно мое положение абсолютно безвыходное? Думаешь, сможешь сделать меня силой? Каким-то образом удалось выдавить мне». Рот Дэи Амины изогнулся, и он бесстрастно произнес: «Разумеется, нет». «А? Что несет этот тип? К чему тогда были все эти заявления?» «Что удивительного? Мне никак не победить тебя в драке. Даже если оставить в стороне мое физическое состояние, я, понимаешь ли, был первым учеником и почти никогда не дрался. И никакими боевыми искусствами я тоже не владею. Ну, думаю, как-нибудь получилось бы, если б я собирался вырубить тебя внезапно. И почему ты тогда так уверен?» «Это же очевидно», — ответил он. «Потому что все уже случилось». «А?» И ровно в то мгновение, когда я вновь испустил этот идиотский звук, меня что-то схватило. «Не дай я Амины. Он по-прежнему стоит прямо передо мной. Он даже руки на груди скрестил». «Его сообщник?» «Не, исключено. Это место создано игрой бездельников. Но кто-то меня держит». «Голова того, кто меня держит, касается меня». Я повернул голову. Вижу только его макушку. Длинные волосы. Женщина? Она куда мельче, чем я, и не выглядит такой уж крутой. Но почему-то я не могу высвободить руку из ее захвата. Она использует какой-то трюк. Длинноволосая девушка в пижаме подняла голову, которую до того прижимала к моей спине. Когда я вижу ее лицо... «Вовсе ты у меня не выиграл!» Эта фраза почему-то мелькнула у меня в голове. Вот почему Дэи Амины был так уверен в себе. Он знал, что она появится, схватит меня и тем самым спасет его. И наверняка Кадзуки Хасина тоже это понял во время той тайной встречи. Понятия не имею, как ему удалось это просечь, но ему удалось. И он постарался, чтобы я здесь, по эту сторону игрового автомата, не заметил, что Дэи Амины готовится меня убить. Потому что он знал, что в худшем возможном случае я сам убью Дэи Амины, если догадаюсь об этом. Погодите-ка, а почему она не спасла его сразу же? Может, она стала ему помогать лишь тогда, когда какие-то условия были выполнены? Если так, то что же это за условия? Зачем вообще этой женщине помогать Дэи Амины? Ей будет плохо от его гибели? Предположим, Дэи Амины здесь умрет. Что тогда? Дэи Амины не сможет осуществить свои намерения, игра бездельников не будет уничтожена. Битва за трон продолжится. И... Кадзуки Хасина превратится в мумию и умрет. Ты можешь остаться в живых, если за эти 8 дней никто никого не убьет. Дэи Амины сказал ему эту ложь. Но что-то в этом было странное. Почему он так грубо соврал, хотя не врал раньше, даже когда ему это было выгодно? Попробуем состряпать гипотезу. Гипотезу, согласно которой его ложь была на самом деле правдой. Если бы все остались живы, они бы все стали мумиями на 8-й день из-за отсутствия еды и умерли бы. Разумеется, Кадзуки Хасина умер бы тоже. Как это должно произойти и сейчас? Ты расспрашивал его о той неделе, верно? Не знаю, что он подразумевал под той неделей. Просто не могу знать. Но, скорее всего, из той недели они смогли вытянуть вот какую информацию. Да, они оба знали, что эта женщина появится, когда Кадзуки Хасина окажется на грани гибели и не даст ему умереть. И они знали, что, следовательно, он выживет, если никто не погибнет в течение... Нет, если Кадзуки Хасина должен будет превратиться в мумию. Хе-хе-хе. Девушка, лицо которой мне совершенно незнакомо, приподняла уголки губ. «Ты кто?» Она ответила. «Нана Янаги». «Нана Янаги?» «А, может, вот это имя покажется тебе более осмысленным?» Девушка улыбнулась загадочной улыбкой. «Я... О!» На лице Дайи Амины мелькнула презрительная усмешка. «Тхе, стало быть, ты решил превратиться в первую любовь Кадзу. Ну и зачем тебе внешность Наны Янаги?» «Да не зачем особо, на самом-то деле. Я просто решил, что интереснее всего было бы встретить его в этом обличье. Да, но похоже, из-за тебя мне не доведется ему показаться». «Но, строго говоря, Кадзу видел тебя, когда только очутился здесь, не так ли?» «В общем, да. Но он был такой грубый. Он наступил на меня. И хуже того, он меня даже не узнал. Уж как минимум ему следовало бы с одного взгляда узнавать свою первую любовь». «В любом случае, я удивлен, что Нана Янаги выглядит именно так. Я думал, это еще одна красотка, раз в нее влюбился наш привередливый Кадзу. Ну а эта внешность совсем ничего особенного. Это грубо по отношению к ней». Слушая этот странный обмен любезностями, я думал. «О? О, он сказал. А, ну конечно же. Только О способен так загадочно улыбаться. И О, пожалуй, единственный, кто способен нарушить все правила и влезть сюда. Так что это вполне можно понять». Но зачем этому не человеку, О, которого можно даже назвать богом, помогать Дайи Амины? Зачем ему понадобилось спасать жизнь Кадзуки Хасина? Как им удалось предсказать, что будет делать О? Дайи Амина рассмеялся, глядя, как я сконфуженно раздумываю. «Похоже, ты никак не можешь понять, почему О спас нас. Так я тебе расскажу, нет проблем». И он заявил. «О, любит Кадзуки Хасина! А ты не знал?» «Нифига понятнее не стало!» «Ты точно тормоз! Это же вполне естественно! Спасти парня, в которого ты влюблен, если ему грозит смерть!» «Так ты это предвидел?» «Не предвидел. Я это знал. Ну, потому что подробно расспросил, что происходило во время недели в трясине». Из этого недружественного объяснения я ну никак ничего понять не мог. Для начала, что это за неделя в трясине? Ну, в общем, похоже, О спас Кадзуки Хасина в ту неделю или пытался. Потому-то Дайи Амина и знал, что О явится. И это знание он обратил себе на пользу. Он выяснил, как управлять шкатулкой, и затем, чтобы избавиться от меня и от игры бездельников, использовал О. Он использовал богоподобное существо. Какого хрена? Как вообще ему мысль такая пришла в голову? Использовать богоподобное существо для своих нужд? Я бы никогда в жизни ни за что о таком не подумал. Тот, кому может прийти в голову подобная мысль, не человек. А теперь ясно, отчего я так напуган. Я никогда раньше не встречал человека... так сказать, более искусного, чем я. Или, по крайней мере, никогда никого не считал более искусным. Я всегда думал, что я сильный, на кого бы ни смотрел. Но теперь-то я знаю. По сравнению с этим типом я... просто никто. Ах... меня зашатало. Это как приступ головокружения, только он не прекращается. Мои ноги погрузились в полотые мрачные комнаты, где пахнет растворителем. Нет, такого не происходит. Это мне только так кажется. Что? Что со мной? Кто-то смеется надо мной. Ах-ха-ха-ха-ха. Он насмехается надо мной. Это не Дайя Амины и не О. Это черная тень. Она пытается пнуть меня. Завладеть мной. Кто ты? У меня такое чувство, будто это мой отец, которого я даже на фотках не видел. Я сердито смотрю на эту тень. Мне хочется чем-нибудь в нее швырнуть. Но как только я сосредоточил на нем взгляд, отец исчез. Появился другой человек. А, этого я знаю. Это я. Блин, просто потрясающе. Насколько все предсказуемо. Это да, я Амина пожаловался вслух. Ага, это уж точно. Сейчас меня уничтожат, как и ожидалось. В точности так, как я сам поступал с людьми все время. И может, наконец, я смогу попасть туда, куда давно хотел. Может, наконец, я смогу стать тем, чем хотел. О, выпустил меня. Я рухнул вниз, упал на четвереньки. Мои ладони коснулись пола. Ощущение такое, как будто я дотронулся до гниющего мяса. Поверхность странно теплая, но неровная и крошится под руками. И, наконец, я осознал, что это место отвратительное.